Глава 27. Зоа Сахал. Он опоздал. Сахал понял это в тот момент, когда его древний брат проник в галерею, словно жадный корень сорняка. Здесь не было места для концентрации. Никакой надежды обрести контроль над существом, которое полностью предалось хаосу. Принц-демон, который некогда был Кригом Ацербусом, застыл в тени, перемещаясь, несмотря на неподвижность, а бывшие в прошлом человеческими глаза ослепительно сверкали, глядя на Сахала. «А ты меньше, чем я помню», — произнес демон удивленно. Его голос состоял из криков и эхо замученных душ, согласованных и слитных. От этих звуков голова Сахала немедленно разболелась и его едва не вырвало. Существо излучало фон отчаяния, как огонь распространяет высокую температуру. Сахал ощущал, как его чувство триумфа блекнет, и он все больше погружается в минор поражения. Это был, вне всяких сомнений, Криг Ацербус. Но изменившийся почти до неузнаваемости. Остались лишь некие намеки, вроде выражения глаз, которые можно было вспомнить. Сахал он всегда казался грубым и жестоким, но теперь его внешность просто перестроилась, отображая внутреннее естество. Ацербус стал массивным. Там, где некогда была броня, теперь бугрились железная плоть, материя варпа, корчащаяся и извивающаяся, обросшая злыми рунами. Он больше не принадлежал реальности. Он пребывал в каждом измерении, призрачно мерцая, проявлялся, а затем исчезал в легкой дымке. Ацербус горел и материальными энергиями, вспыхивающими то светом, то тьмой. От него распространялись гнилостные выделения, словно пар от кузнечных мехов, а щупальца теней высовывались из позвоночника. Когда Крик поворачивался, тени взмахивали за его спиной крыльями стервятника. Их, казалось, совершенно не пугает льющийся свет. Было полное ощущение, что настала вечная ночь, и утро не придет никогда. Когти Ацербуса высекли искры из пола. Они были сделаны не из плоти или металла, а из грубой бездонной тьмы. От них воздух начинал кровоточить. «Где?» Выдохнул Сахал, отталкивая душащее отчаянием силы варпа, решительно приказывая себе быть храбрым. «Мой легион!» Тварь искривила бледное лицо, ухмыльнувшись безгубыми челюстями, и ткнула дымящимся когтем в проем в стене. Сахал прихромал к разорванному металлу, как старик. Рана казалась больше, чем он рассчитывал, и повелитель ночи вздрагивал при каждом движении, а омертвевшая рука бесполезно колотилась по боку. Небеса Эквиксуса были в огне. Орбитальная бомбардировка была лишь первым шагом. Огромные раскаленные слезы падали из облаков на полной скорости, чтобы вызвать слезы горя на лицах горожан. Немногие защитные сооружения, до которых не добралась семья теней, уничтожались одно за другим. Огромные опухоли взрывов вздымались то тут, то там. Улей, казалось, вздрагивал до самого ядра планеты. Уже погибли тысячи и тысячи людей. За бомбардировкой придут хищники, и, видя их головокружительный спуск, Сахал потерял всякую надежду. Это не те проворные воины, которых он создал. Они больше не являлись штурмовыми командами, что он обучил и сформировал целую вечность назад, и о которых среди других легионов ходили легенды. Это не те хищники, которых знал Сахал. На город падали демоны-стервятники, ревущие вместе с цепными мечами и палящие из пистолетов, не успев приземлиться. Они кричали, кудахтали и вопили, а их искривленная броня мерцала безобразным светом, словно жар тлеющих углей. Вместо древних шлемов — ужасные маски смерти, оснащенные длинными орлиными клювами. Хищники парили над ульем, как стервятники, в ожидании падали. А когда все дружно спикировали, небеса наполнились завыванием и непередаваемым шипением тех неестественных сил, что поддерживали их. «Они стали чумой», — Понял Сахал, наблюдая, как хищники один за другим исчезают в ранах на поверхности улья. Он рухнул на колени, не веря собственным глазам. За ними последовали простые воины. Дождь из посадочных модулей и штурмовых кораблей вырвался из низких туч, ударяясь о поверхность улья с грохотом молотов, бьющих по наковальне. При вспышках молний и разрывах боеприпасов Сахал смог бросить взгляд на шеренгу своих так называемых братьев. Синие и бронзовые вихри, без изящества и грации, взбешенные, неконтролируемые, полностью отдавшиеся хаосу. Повелители ночи спускались на Эквиксус, как кровавый дождь. Вой истребляемого населения заглушал даже бесконечный рев метели. «О, мой повелитель, что они сделали? Кем стали?» Поражение, тлеющей головешкой, разъедало глаза. Оно нахлынуло приливной волной, взрывом сверхновой, захлестывая и сжигая заживо, давило на плечи Сахала массы всей галактики. Он ощущал в теле вес каждой кости, медленно превращался в прах, мечтая, чтобы кровеносные сосуды лопнули все разом, и плоть разлетелась на атомы. Он опоздал. Сахал спросил себя, знал ли он об этом раньше. Возможно, знал всегда. С самого момента пробуждения на крадущейся тьме. Слишком долгое время он провел в плену. Слишком много прошло столетий без его лидерства и влияния. Повелитель выбрал его наследником, чтобы принести попавшему в опасность легиону концентрацию силы, не дать шепчущим голосам, обещающим силу и власть, победить. Сахал был выбран как избавитель, могущий предложить умеренность и выстоять в противостоянии легиона и скверны. А он не смог исполнить клятву. 100 столетий без власти и управления — срок достаточный, чтобы сдаться. Лорд демона Цербус зашипел за его спиной, восхищенный, устроенный внизу резней. Вой поднимался к небесам, как жертвенный дым, крики умирающих мужчин, стоны замученных женщин, слезы детей. «Все без цели», — прошептал Сахал, глядя на огонь. «Где смысл всего происходящего? У вас нет более достойных противников, чем женщины и дети?» «Каждая цель достойна», — выдохнул лорд-демон. От его голоса исходили волны отчаяния. «А смысл, маленький мастер когтя? Разве ты не помнишь уроки нашего повелителя? Цель — страх, бесконечный страх». Сахал повернулся к громадной мерзости со слезами на глазах. Демон протянул когти к бестелесной груди и, закрыв глаза, поднял лицо, словно наслаждаясь прекрасным ароматом. «Ты чувствуешь?» — прошептал он. «Ощущаешь страх этого мира? Как он пьянит?» Сахал ощутил лишь глубокое отвращение. «Ты смеешь читать мне нотации об уроках ночного охотника?» Зарычал он, охваченный гневом, сумевшим вылупиться из скорлупы позора и поражения. «Ты смеешь это делать, когда вы отвернулись от его мудрости? Страх, глупец, это оружие, но не цель!» Демон замурлыкал от восхищения. «А, справедливый маленький Сахал! Как я без тебя тосковал! Посмотри на себя! Посмотри, во что ты превратился! Вы плюнули на наше наследие, и при этом не испытываете ни капли стыда? Наследие повелителя живет, маленький Сахал!» Тварь клацнула сведенными когтями. «Оно живет во мне и процветает!» Болтер Сахала оказался в руке раньше, чем он о нем подумал. «Ты не имеешь права звать себя повелителем ночи!» — крикнул он, нажимая на спуск. Укус тьмы, выплюнул заряды, как яростный дракон. С каждым взрывом Сахаал видел повелителя, слышал его успокаивающие слова. С каждым снарядом он шептал имя ночного охотника. А потом дым растаял, и он увидел, что лишь поцарапал кожу чудовища. Сквозь бураны и сгустившиеся тени грозно горели его глаза. Прежде чем Сахаал даже заметил удар, огромный кулак вылетел из дыма и ударил его с неимоверной силой. Броня не выдержала и треснула. Сахаал пролетел всю комнату на спине. «Ты...» Ацербус в мгновение ока оказался рядом со скоростью, невообразимой для такого огромного существа. Он прижал Сахаала невидимыми путами варп-материи с искренним интересом, тыча в рану на его плече. «Ты должен проявлять уважение к своему повелителю!» Все тело Сахаала горело. Каждая рана и каждое напоминание о когтях демона становилось вселенской мукой, сжигающей разум. Ацербус пожирал его страх и тихо напевал себе под нос. «Ты никогда не будешь моим повелителем!» Прохрипел Сахаал яростно, и Ацербус поднял голову. Из его глазниц сочился дым. «Ты столь глуп! Ты никогда не был наследником! Ты был просто хранителем!» «Не надо лжи, ублюдок! Дай мне подняться! Сражайся со мной!» «Ты никогда не размышлял, маленький Сахаал, над тем, для чего все это затеял Конрад Кёрс?» «Как ты смеешь произносить его имя?» «Он видел собственную смерть, проникал в будущее. Ты же знаешь, как это мучило его всю жизнь. И что из этого следует?» «Ты действительно полагаешь, глупый маленький Сахаал, что он не предвидел твоего исчезновения? Думаешь, Кёрс не знал, что ты пропадешь из галактики на 10 000 лет? И неужели ты не задавал себе вопрос, почему он пошел на это?» «Я...» Сахаал закрыл глаза. Мир вокруг дрожал. Такого не могло быть. Охотник не мог предвидеть всего. Голос Ацербуса, отравленный иглой, впрыскивал токсины в его разум. «Он все знал», — шипел лорд-демон. «Он понимал собственную душу лучше, чем кто-либо другой. Он понял, какой выбор стоит перед ним. Но он выбрал меня. Выбрал меня! Он выбрал меня, Сахаал. В нем всегда жило два человека. Один был справедливым», — демон с отвращением сплюнул. «Зато другой... другой ощутил поцелуй хаоса. Один старался держаться центра и фокусировать энергию, а другой пожирал страх. И он выбрал первого, раздери тебя, проклятие! Он отверг хаос и выбрал меня!» «Нет!» Когти впились в плечо Сахаала, пронзая нервы жидким пламенем. Голос Ацербуса давил, уничтожая все очаги сопротивления. «Он одурачил тебя. В ночном охотнике победила темная сторона. Он предвидел судьбу короны и завещал ее тебе. Он заставил тебя броситься в погоню, как легавого пса, обреченного на века сна. Таким образом, Кёрс отослал тебя, мешавшего его планам. Его видение Легиона заключалось в одном — сеять страх его именем. Легион пожрет страх гибнущего Империума. Охотник понимал, что ты никогда с ним не согласишься, и решил тебя усыпить?» Тварь наклонилась так близко, что ее смрадные зубы почти коснулись щеки Сахаала. Горячее дыхание раздирало органы обоняния. «Он осудил тебя, маленький Сахаал, посадил в клетку». «Нет, ты лжешь. Он мог просто убить меня! И оставить корону без охраны? Оставить ее убийце? Подумай, Сахал! Но он рассказал мне все. Санкционированный геноцид, предательство императора, убийца перед ересью Хоруса. Ложь! Шепот хаоса, который он вливал тебе в уши. Возможно... Ха! Он и сам мог верить в то, что говорит. Мозг Сахала поглощал сам себя. Невозможно поверить. Он не может позволить себе сомневаться. Допустить даже тень подозрения, что Ацербус говорит правду. Иначе все, во что он верил всю жизнь и чего пытался достигнуть, превратится в ложь. Лорд-демон не прав. Это было самым главным. «Ты лжешь, дерьмо варпа!» Тьф! Прорычал Сахал, плюя в тварь. «Корона моя! Он отдал ее мне!» «Ах да, корона! Я был ее лишен достаточно долго. Думаю, она мне пригодится!» Когти чудовища еще глубже зарылись в рану Сахала. «Где она?» Рядом с ухом Сахала раздался другой голос. «Она прямо тут, ублюдок!» «Ведьма!» Мита Эшин, человек, освободивший Сахала. Она стояла, залитая кровью, сочащейся из глазниц, шатаясь от мерзкого псионического фона, исходящего от демона. В руке у нее кругом тьмы сверкала корона. Псайкер уже шагнула за грань безумия и смерти. Именно эти ясные признаки помешали Сахалу немедленно и навечно проклясть девушку, желающую отдать драгоценность лорду-демону. Во второй руке Мита держала мелтаган, выломанный, без сомнений, из конечностей убитого сервитора. Струя мелты ударила Ацербуса в грудь, и он, взвыв, покатился по полу, словно пораженный упавшим метеором. Невидимые щупальца, державшие Сахалы, исчезли. Теперь они мельтешили вокруг бьющейся твари. Демон-лорд ревел так, что улей готов был рухнуть. Стены отражали многоголосое ужасное эхо. Чистая материя варпа мерцала и распадалась, смешиваясь с воздухом, становясь зыбким эфиром, не успев коснуться пола. Сахал вскочил на ноги и подбежал к агонизирующему Ацербусу. У него не было сил говорить. Разум его был сокрушен утратой всех надежд на спасение, и даже истины, которым повелитель ночи верил всю жизнь, были омрачены. «Корона!» — проревел он ведьме. «Дай мне корону!» Но Ацербус не умирал. Он метнулся, как ворон, с пола отбросив Сахала в сторону ударом угольно-черных когтей. Длинные шлейфы дымных теней обвивали его руки и лодыжки. Крылья распахнулись плащом вечной ночи. Мельтаган Миты хрустнул в его ладони. Она кричала, кричала и никак не могла остановиться. Лорд-демон лизнул широким языком щеку девушки. Замяукал он в опьянении. «Ее страх такой изысканный!» Сахал прыгнул на брата с бессловесным воем, нанося удар когтями, рубя сквозь псевдореальные щупальца дыма и тьмы. Ацербус вывернулся, возвышаясь над Зо, сверкая созвездием звезд на фоне тьмы, удивленный атакой воина-калеки. Коготь встретился с когтем с тонким звоном. Несколько долгих секунд оба рубили и кромсали, отражая удары, рассекшие бы человека пополам. Сахал обнаружил себя уворачивающимся от страшных ударов и длинных выпадов, прыгающим в бритвенно-острой сети, оплетенной когтями демона. Ацербус играл с ним. Сахал с рычанием изменил тактику. Извернувшись всем телом так, что вскрылись все старые раны, а ребра затрещали, он бросился прочь, направляясь к Мите. На спину обрушился шквал ударов, обжегших новой болью, но это уже не имело значения. Только корона. Сахал отсек от ведьмы кипящие щупальца, держащие ее на месте и пьющие кровь из ее тела. Взвалив Миту на плечо здоровой рукой, он бросился к пролому в стене, за которым бушевали и выли бураны Эквиксуса. Лед и снег омыли Сахала, охладив пылающий мозг. Где-то позади лорд-демон осознал случившееся и взвыл, поняв, что добыча ускользает. Сахал согнул ноги и, активировав аварийный запас энергии, сделал гигантский скачок в пустоту. Пусть его поглотит шторм, пусть окутает лед, пусть его признает и примет тьма. У него была ведьма, ведьма держала корону Нокс. Больше ничего не имеет значения. Лорд-демон с ревом соткался за его плечами из дымного пламени, полыхая глазами, полными ненависти, и схватил ведьму за руку. Тонкая рука Миты не выдержала и оторвалась от плеча. Корона Нокс закувыркалась, выпав из слабеющих пальцев, сверкнула отраженным светом умирающего мира и пропала. Тьма, огонь и лед улья поглотили ее. Ведьма кричала, фонтан крови бил из страшной раны. Лорд-демон крика Цербуса ревел так громко, что все окна галереи лопнули сверкающими брызгами. Азоа Сахаал, мастер когтя, наследник трона легиона повелителей ночи, швырнувший себя в пустоту, включил прыжковые ранцы, чьи реактивные струи прорезали снежную тьму, и с ведьмой на плече, кричащей от боли, ринулся в пропасть за своим наследием. Он не сдастся. Корона Нокс принадлежит только ему. Он принесет месть ночного охотника на голову тех, кто встанет у него на пути. Придет день, и он убьет Крига Ацербуса и снова возглавит легион. Однажды он спустится с небес святой Терры и вонзит свои когти в бастионы дворца. Однажды он свершит именем своего повелителя месть над императором-предателем. Аве Доминус Нокс!